Издательство «Бомбора». Океан книг. Психосоматика «Тело говорит». Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению? Автор Екатерина Тур. Правильно сказанное слово способно исцелить. В этой аудиокниге я не просто говорю о психосоматике, о целостности и о том, как начать видеть себя внутри себя. Все это, безусловно, важно и нужно. Но куда важнее то слово, которое способно исцелить. И у тебя, мой дорогой слушатель, это будет особенное слово. Я не знаю, какое именно. Я не знаю, на какой странице ты его найдешь. Не знаю, как именно ты его почувствуешь, но я знаю, как запускать процессы глубинного исцеления через буквы и символы, которые ты уже слушаешь прямо сейчас. Эта книга выступает проводником в мир внутреннего, в мир того, что мы всегда оставляем за кадром повседневной жизни. Научиться слышать себя, научиться чувствовать себя, помогать своему телу быть здоровым и говорить с ним на его языке. Все это части аудиокниги, которые в конечном итоге станут первыми твердыми шагами в восстановлении целостности, укреплении внутренней опоры и изменении жизни. И в тот момент, когда ты найдешь свое слово, внутри произойдут необратимые изменения, которые помогут увидеть себя целого, здорового и настоящего.